Глава 11. Выходной. Удивительно, но проснулась я довольно рано, видимо, уже привыкла. Лия еще сладко сопела. Подруга просила не будить ее хотя бы в единственный выходной. Так что я тихонько вытащила из шкафа свои вещи, форма в этот день была необязательна, и скользнула в душевую. Управилась быстро, выйдя умытой, причесанной и одетой в летнее платье. Погода стояла теплая, и очень хотелось насладиться последними погожими деньками. Столовая работала, но я, подумав, прошла мимо, позавтракаю дома. К тому же самоходные экипажи, дежурившие возле академии, не бесконечны. В выходной их наверняка быстро разберут. Разумеется, можно вызвать еще из города. Для этого на площадке для них стоял специальный столб со знаком призыва. Магия призыва работала не только с демонами и нежитью. Она умела передавать сигналы и сообщения. У магии разума, кажется, тоже имелось нечто похожее в арсенале заклинаний. Но призыв был доступен каждому, а магия разума лишь единицам. Отсюда и выбор. Но ждать потом экипаж из города можно прилично. Мне повезло. На площадке осталось буквально 5 самоходок, так что я резко ускорилась, пока и их не разобрали. Залезла в ближайшую и назвала наш адрес. И только внутри осознала, насколько я нервничаю. Поводов, признаться, хватало. Я ведь планировала узнать что-нибудь об Анхе, но не это волновало меня больше всего. Встречи с отцом в последние годы проходили все сложнее и сложнее. Возможно, даже неплохо, что их было так мало. Папа делал все, чтобы видеться со мной пореже. Поэтому, добравшись до дома, я ничуть не удивилась, узнав, что он уже уехал. По делам. Крайне важным и неотложным. В выходной. Если не зная, то догадываясь, что я могу заглянуть. Что ж, ничего удивительного. Я поблагодарила дворецкого. Мистер Гратен был уже не молод и давно служил нашей семье. Он хорошо помнил мою маму, и об истинных причинах и важных делах лорда Аберхау наверняка догадывался. Именно поэтому и испытывал некоторую неловкость, сообщая мне об отсутствии лорда. Попросив принести мне завтрак, я поплелась на второй этаж в библиотеку, но невольно замерла у огромного семейного портрета, висевшего в коридоре. Стоящий и еще молодой отец, сидящая в кресле еще живая мама и 5-летняя я у нее на коленях. Только теперь мне подумалось, что мама не просто так позировала, сидя. Должно быть, ей уже тогда было нелегко подолгу стоять. Но в глаза бросалось другое. Наше с ней сходство, заметное даже на портрете, несмотря на мой возраст. Сейчас же мы стали почти копиями. Почти, потому что я везде немного уступала маме. Немного проще внешне. Леди Анна Аберхау была настоящей красавицей, но папины тусклые черты будто сгладили и мои. Цвет волос не такой насыщенный, черты лица не такие утонченные, манеры далеки от идеальных. В пансионе упор был на магию и обучение, а еще на контроль. У всех нас с ним имелись серьезные проблемы. Когда вспышки магии постоянно происходят то у одной, то у другой воспитанницы, тут уж как-то не до манер. Да и общение с простыми девочками не прошло бесследно. И чем старше я становилась, тем сильнее избегал меня отец. Я так и не поняла, причина в нашей с мамой схожести или как раз в том, что я словно ее упрощенное отражение? Напоминание о женщине, которую он любил больше жизни, или разочарование тем фактом, что я оказалась ее недостойна? Если вначале, после отъезда в пансион, отец честно старался навещать меня как можно чаще, то чем дальше, тем реже делались эти визиты, а письма становились все короче и суше. Я не хотела обижаться, понимала, что ему тяжело, но... Он потерял любимую, я потеряла маму, а в итоге еще и отца в моей жизни почти не было. Вздохнув и бросив последний взгляд на картину, я зашла в библиотеку. Глупо сожалеть о несбыточном. Маму не вернешь, все сложилось, как сложилось. Отец и без того потратил все эти годы на поиски возможного лечения. И хотя бы в этом я могла его понять. Как целителю ему оказалось вдвойне тяжело. Не смог спасти собственную жену. В библиотеке я выбрала несколько приключенческих книг, и обосновалась за одним из столов, дожидаясь завтрака. При жизни мамы, когда я была маленькой, папа вечно ругался, что нельзя читать за едой, и пища хуже усвоится, и книжки можно испортить. После смерти мамы многое, чего раньше было нельзя, стало можно. Просто отцу сделалось все равно, как я там ем и читаю. Так долго сдерживаемая обида резко прорвалась наружу, заставив вилку громко звякнуть о тарелку. «В самом деле, я ведь не виновата ни в схожести с мамой, ни в том, что так и не стала ее точной копией. Сколько можно меня избегать и сторониться?» В каком-то порыве, не иначе, я достала карманный визор, откинула крышку и проговорила, зная, что сообщение дойдет до адресата. «Папа, жду тебя дома. Нам надо поговорить». И быстро коснулась центрального камня. Небольшой артефакт, напоминавший дамское зеркальце, мигнул, показывая, что команда выполнена. Выдохнув, я убрала визор в карман, чувствуя, как подрагивают пальцы. Сама не знаю, почему так поступила, ведь ничего срочного у меня на самом деле не было. Хотя после занятия по магии разума и прорицанием я все могу списывать на предчувствие. Почувствовала, что так надо, и решила сделать. Убедив себя, что ничего страшного, и отцу действительно не помешало бы почаще вспоминать о том, что у него есть дочь, я буквально через силу доела завтрак, взяла верхнюю книгу из выбранных и приготовилась к ожиданию. Не слишком вчитываясь в страницы, я кое-как скоротала за романом все утро. Настало время обеда, и дворецкий, аккуратно заглянув ко мне, поинтересовался, где накрывать. В библиотеке? Или я спущусь в столовую? Мы оба с мистером Гратеном знали, что обед в библиотеке лорд Аберхау не одобрил бы. Именно поэтому я сказала, что буду обедать здесь. Дворецкий кивнул и удалился. А через полчаса зашла служанка с подносом и поставила передо мной тарелки. «Спасибо», — поблагодарила я женщину. «Так редко бываю дома, что даже имена новой прислуги никак не выучу». Время шло. Я ковырялась в тарелке, поглядывая в раскрытую книгу. Ответ от отца не пришел, и я понятия не имела, стоит ли его вообще ждать. Но прямо сидела, сама не зная зачем. И потому удивилась, увидев, как отец входит в библиотеку. «Привет, Джейн», — спокойно поздоровался он, усаживаясь в кресло напротив. «Высокий, худой, в строгом костюме, с зачесанными назад пепельными волосами. Седина сильно разбавила и без того не самый яркий русый цвет. Покрасневшие глаза и извечные синяки под ними, глубокие морщины. Он ведь маг, целитель, и всего на 5 лет старше моей покойной мамы. С ее смерти минуло 11 лет, но для отца после этого год шел за 2. «Привет, папа», — также отозвалась я, отодвигая тарелки и книгу. «Ну вот, дождалась. И что дальше?» «Не ожидал, что ты приедешь меня навестить в первый же выходной?» Папа никак не прокомментировал мое самоуправство, хотя точно отметил. «Думал, тебе будет интересно получше познакомиться со своими одногруппниками и провести время с ними». «Нет, я о тебе никогда не забывала», — сказала я и сама поняла, что прозвучало упреком. Отец нахмурился. «Джейн, я бы с радостью уделял тебе больше времени, но твою магию необходимо было стабилизировать, и лучше, чем в Ларвейне, этого бы нигде не сделали». «Я понимаю, но ведь сейчас мы недалеко друг от друга. Надеюсь, сможем видеться почаще?» Я постаралась не нагнетать. Все-таки не ругаться пришла. «Конечно, к тому же скоро у нас прибавится поводов». Отец улыбнулся, пусть улыбка у него вышла какая-то натянутая. «И что за поводы?» — заинтересовалась я. «Ты не знаешь?» А вот удивился он искренне. «Я думал, ты поэтому приехала». Теперь мне стало действительно интересно. Нехорошее предчувствие буквально опалило изнутри. «Я пришла, потому что хотела кое-что узнать об одном своем одногруппнике». «Александре Даргнауте, так?» «Вообще-то нет. Но если тебе есть что рассказать об Алексе, то я тоже с удовольствием выслушаю». «Наверное, стоило давно тебе рассказать». Отец посмотрел куда-то в сторону. «Ты ведь знаешь, что Александр из хорошей и влиятельной семьи. Он сильный маг и приятный молодой человек». «Приятный?» — переспросила я, чувствуя, куда он клонит. Но поверить до конца не получалось. А жар внутри только нарастал. В висках начало неприятно ломить. «Да, образованный, воспитанный, привлекательный, наконец. Это ведь тоже важно для девушки, не так ли?» Отец пытливо посмотрел на меня. Такое чувство, что он шел на ощупь, пытаясь понять, куда лучше сделать следующий шаг. У меня же заканчивался воздух, а дыхания резко стало не хватать. Видения с помолвкой и свадьбой сменили друг друга, и я прекрасно знала, чем закончится разговор. Но встать и уйти не удавалось. Неведомая сила придавила меня к креслу, а побелевшими пальцами я держалась за подлокотник, будто могла упасть. «Джейн, не буду больше ходить вокруг да около. Но мы еще полгода назад договорились с его семьей о вашей помолвке». «Да как ты мог?» Во мне разжалась невидимая пружина, заставив подскочить с места. «Ты договорился с кем-то за моей спиной, даже не спросив моего мнения?» «Это был вынужденный шаг», — повысил голос отец. «Семья Даргнаутов имеет серьезное влияние в Совете магов. Мне необходимы такие союзники. Ты же знаешь, что все эти годы я искал метод, который мог бы спасти твою маму. И нашел! Но чтобы его внедрить, понадобятся серьезные перемены». Пружина во мне вновь начала сжиматься, а только что горевший пожар сменился холодом, сковывающим внутренности. «Мама мертва! 11 лет как?» Мой голос сорвался на крик. 11 лет, отец! Ей уже ничто не поможет!» «Ей нет. Но есть и другие, чья магия выгорела. Я помогу хотя бы им». «А я? На меня тебе плевать?» «Джейн, прекрати. Ты отлично знаешь, что это не так». Отец тоже встал, нависнув над столом. «Это всего лишь помолвка. Временный союз, чтобы нам проще было выступить с Даргнаутами единым фронтом перед Советом. Для тебя это чистая формальность. Она тебя ни к чему не обяжет. Вам с Александром еще 4 года учиться. За это время может случиться всякое. И от помолвки ты потом сможешь отказаться. А может, вы найдете общий язык и станете отличной парой?» «Да никогда! Или ты забыл, как он ударил на приеме Анха Хейвора?» «Боги, это было 11 лет назад!» «Он ничуть не изменился, поверь, разве что в худшую сторону!» «И что теперь?» Отец смотрел мне прямо в глаза. «Ты хочешь отказаться от помолвки?» «Конечно!» Я едва не рассмеялась, понимая, как дико бы выглядел мой смех со стороны. «Я тебе больше скажу, я на нее никогда не соглашусь!» «Даже в память о своей маме?» «Папа, да как ты можешь?» «Что, Джейн?» Отец тяжело опустился обратно в кресло, устало потер лицо и будто постарел еще на 10 лет. «Я понимаю, что у тебя могли быть другие планы, но я прошу тебя помочь. Повторюсь, это ни к чему не обязывает. Вас не принуждают к немедленной свадьбе. Это всего лишь помолвка. Ты ведь знаешь, как это важно для меня». Он смотрел мне в глаза, такой родной и чужой одновременно. Сколько раз мы с ним общались за последние 3 года? Я приезжала на каникулы, но отец был вечно занят своими исследованиями. Он появлялся 2 раза в год на родительские дни, но не задерживался ни на минуту дольше необходимого, только чтобы соблюсти приличие. Мы не ходили гулять, не ели вкусности из уличных лавок. Меня никто не катал на карусели. Слабым утешением служило то, что у Лиены ситуация была еще хуже. К ней вообще не приезжали. Мне хотя бы содержание выделили отличное. Вместе с подругой мы ходили на карусели и гулять в старших классах, когда нас начали отпускать, не боясь, что мы сорвемся посреди толпы. И все-таки кроме папы у меня никого не было. Разве что дальняя родня, с которой мы перестали поддерживать связь после маминой кончины. Даже не знаю, отчего. Возможно, отцу стало в тягость любое напоминание о жене. И вот сейчас он сидит передо мной, не по годам постаревший, бледный, осунувшийся, со своей дикой идеей фикс, во что бы то ни стало найти лечение для мамы. Пусть ее уже нет, но для лорда Аберхау это по-прежнему важно. Почему ты считаешь, что нашу помолвку будет легко расторгнуть? Даргнауты — влиятельная семья. Как бы они ни обидели, что я брошу их наследника перед алтарем. «Не надо бросать никого перед алтарем», — покачал головой отец. «Просто когда станет возможно, по-тихому расстанетесь, и никакой свадьбы не случится». «Не случится. Только что я тогда видела во сне». «Не знаю». Я рухнула на кресло, уронив лицо в ладони. «Не могу на это решиться. Что вообще за способ, который требует такой поддержки перед советом? Разве там не должны радоваться, что ты научился излечивать магическое истощение?» «К сожалению, не все так просто», — отец недовольно поджал тонкие губы. «Я пока не могу открыть тебе детали, но поверь, иначе не получается». Я подозрительно уставилась на него. Одни тайны и секреты. И при этом я должна поверить ему и обручиться с Алексом. «Джейн, твоя мама мертва». Отец сглотнул, с трудом произнося эти слова. Даже спустя столько лет он не смирился с потерей любимой. «Но сделай это ради меня». Он накрыл мои ладони своими, и я в очередной раз отметила, как папа сдал и похудел. На нем и костюм болтался, как на вешалке. А ведь наверняка был не так давно сшит на заказ. Еще полгода назад папа выглядел лучше, но последние месяцы его окончательно вымотали. И на секунду я представила, что потеряю еще и его. «Хорошо». Такое простое слово далось с огромным трудом. «Я согласна». «Спасибо, дочь». Отец с чувством сжал мои пальцы. «Я рад, что ты согласилась». «Только на помолвку. Как только твой способ примут в совете, мы тут же разойдемся». «Не тут же, но спустя пару месяцев можете расходиться. Хотя я бы на твоем месте не спешил». «Папа!» «Ладно, прости. Я не собираюсь принуждать тебя к браку. У нас ведь не темные времена». «Угу», — промычала я, все еще не понимая, правильно поступила или нет. В душе царил такой дикий раздрай, что на свои чувства, а тем более на предчувствия, я полагаться не могла. Зато потом отец наконец поинтересовался, как у меня дела, как прошла первая неделя в академии, что за нее случилось. И я подошла к первоначальной цели визита. «Папа, а ты ведь знаком с лордом Хейвором?» — аккуратно поинтересовалась у него. «Знаком», — подтвердил он, но посмотрел на меня при этом как-то странно. «А ты не знаешь ничего интересного про Анха Хейвора?» «Анха?» — сразу насторожился отец. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну, мы учимся вместе. Плюс мы с ним были в паре на целительстве, и мне показалось, будто его магия какая-то не такая. Сформулировать конкретнее у меня не получилось». «Ты говорил когда-то, что она у него необычная», — вспомнила я. «Что Анха должны были убить на родине, но лорд Хейвор его спас». «Да, так и есть», — задумчиво протянул отец. «Джейн, я не имею права рассказывать, это не моя тайна. Но хочу попросить тебя кое о чем. Пожалуйста, старайся не сближаться с Анхом. Не могу сказать, что он прямо-таки опасен, но все же лучше с ним не общаться». «Ты серьезно? Кажется, сегодня меня уже нельзя было ничем удивить, но отец опять сумел». «Да, у него действительно необычная магия. Помнишь, когда твоя сила только просыпалась, и то и дело случались выбросы? Вот у него примерно так же, только до сих пор. И полностью контролировать его магию невозможно. Поэтому лучше не рисковать и заниматься в паре с кем-нибудь другим». В памяти сами собой всплыли и слова Миры, и предостережения Алекса. Мог ли он знать? И не только об этом. «Папа, а Алекс в курсе нашей помолвки?» «Не знаю, Джейн, честно». Он поднял ладони, да я и сама чувствовала, что не обманывает. Мы обсуждали вопрос с его родителями, а уж сообщили ли они ему? Или тоже тихушничали полгода? Я хотел тебе рассказать, но случая не представлялось. Из пансиона ты вернулась с подругой. При ней было странно обсуждать глубоко семейные дела. Ну да, а видимся мы редко. Джейн, когда я завершу исследование и внедрю метод восстановления, клянусь, начну уделять тебе больше времени. Я взрослая, пап. Я посмотрела отцу в глаза, такие же серо-голубые, как и у меня. Твое внимание мне нужно было в 10, а не в 18, или когда ты там освободишься. Он отвернулся и вздохнул. Ладно, что уж теперь. Я кисло улыбнулась, не желая опять ругаться. Но, надеюсь, ты хотя бы начнешь сообщать мне обо всем важном, особенно касающемся меня напрямую. Это я тебе обещаю, кивнул отец. И раз уж ты знаешь, то предлагаю ускорить события. Помолвку можно провести хоть в следующие выходные. Сделаем все тихо. Если не афишировать, то никто и не узнает, раз уж ты твердо намерена потом разойтись. Очень твердо, заверила его. Ты сообщишь, где и во сколько? Думаю, в их особняке. Заодно познакомишься с его семьей. У него прекрасные родители. А вот здесь меня кольнуло обоснованное сомнение. Помню я его мать, даже не попытавшуюся разобраться в ситуации. Время пришлю через визор. Договорились, нехотя согласилась я. Папа проводил меня до дороги, помог вызвать самоходку. И даже, невиданное дело, обнял на прощание. Кажется, он остался очень доволен сегодняшней встречей. Чего не скажешь обо мне. По дороге в академию я пыталась осмыслить все произошедшее, но в голове ничего укладываться не хотела. Всю дорогу провела как на иголках, а в нашей комнате, как назло, Лии не оказалось. Хотя я так и не решила, хочу этим поделиться или лучше вообще никому не рассказывать. Но мне жизненно необходимо было как-то вернуть спокойствие, и медитация или тем более книги здесь не помогут. Романы я вообще убрала в самый дальний угол. Не до них теперь. Переодевшись в спортивную форму, я направилась в тренировочный ангар.